Глава 4. Вообще моим родителям невероятно повезло. Они сами не догадываются, как им повезло со мной. Я у них первый ребенок, и они просто не знают, что это такое – растить детей. Я сам вырастил двоих. И еще внучку Ниночку. Я ей был и папой, и дедом сразу. Ох, Ниночка. Опять слезы. Мой новый детский организм очень легко начинает плакать. Практически по любому поводу. Если что не так – хочется разреветься, но я держусь. И сейчас не буду плакать, не буду. А за страшную смерть Ниночки кое-кто заплатит. И я даже знаю, кто. Я отвлекся. Так вот, возвращаясь к вопросу о том, как сильно повезло со мной моим родителям. Судите сами. Я был идеальным ребенком. Ведь я на собственном опыте знал, как это неприятно, когда ребенок ведет себя плохо с точки зрения взрослых. И я знал, что именно взрослые понимают под словами «ведет себя плохо». Я перестал гадить в штаны в возрасте 7 месяцев, когда впервые сумел проснуться ночью от ощущения переполненного мочевого пузыря. Операции под названием «приучать горшку» моя мама не проводила вовсе. Ведь я прекрасно и без нее знал, что такое горшок и для чего он нужен. И когда моя мама беседовала с другими молодыми мамами, она искренне удивлялась их трудностям. Она на полном серьезе считала, что ребенок на уровне инстинкта знает, как нужно пользоваться ночным горшком. С моей кормежкой у родителей тоже не было ни малейших проблем. Я всегда ел то, что мне давали. Каким бы мерзким на вкус мне это ни казалось, я же знал, что откровенные травы мне не подсунут. Еще я знал, что в подавляющем большинстве случаев родители все равно заставят ребенка съесть то, что они ему сварили. Только есть все это придется с ревом и остывшее, так что лучше съесть теплым, вкус хоть немного не такой мерзкий будет. И есть самостоятельно я начал в возрасте 10 месяцев, с тех пор, как смог уверенно держать в руке ложку. Мама опять-таки сильно удивлялась другим детям. «Как это? Ребенку у вас почти 2 года, а его приходится кормить? Почему вы не даете есть ему самому?» Она считала, что стоит перед ребенком поставить тарелку с не слишком гадкой едой и дать относительно чистую ложку, как ребенок тут же примется кушать. Ну, так ведь весь ее личный опыт об этом и говорил. Вещи я тоже не портил. Никогда ничего не рвал, кроме газет, и не ломал. Разве что случайно. И никогда ничего не просил. Со мной вполне спокойно можно было зайти в игрушечный магазин. На полке с игрушками я взирал совершенно безразлично. Впрочем, игрушечные магазины меня перестали водить очень быстро. Родители поняли, что игрушки меня не интересуют. Правда, мое полное безразличие к игрушкам родителей несколько удивляло. Они еще помнили свое собственное детство и знали, что игрушки для ребенка – предмет первой необходимости. Их детство пришлось на войну. Игрушек у них было мало, и они ими сильно дорожили. И то, что любые игрушки мне до лампочки, моих родителей несколько обескураживало. Как бы то ни было, но родители смирились с тем, что ни куклы, ни солдатики, ни формочки мне не нужны. И уже на мой 2-й день рождения и по совместительству Новый год они не подарили мне ни одной игрушки, только полезные вещи – одежду и карандаши. А вот карандашам я обрадовался. Все-таки пальцы пока слушаются плохо, их нужно развивать, нужно учиться писать. Понятно, что сразу начать писать буквы я не мог, это выглядело бы странным. Но вот рисовать я стал очень много. Время у меня было. Ведь я не тратил его на возню с куклами или машинками. И я сидел в своей комнате и рисовал. Да, у меня же есть теперь своя комната. Совсем забыл рассказать об этом. Нам дали новую квартиру на 3-м этаже свежепостроенной хрущевки. Я думал, родители сделают спальню и гостиную, и я буду спать в гостиной. Оказалось наоборот. Они сделали детскую и гостиную. И сами стали спать в гостиной. И это явилось для меня большим облегчением. Теперь меня больше не напрягает их ночная борьба в постели. Нет, все-таки не только родителям повезло со мной. Мне тоже повезло с новыми родителями. И я их люблю. И все-таки я считаю, что не следует оставлять ребенка сразу на целый день. Да говорю же я вам, Наташенька девочка очень спокойная и послушная. Сама кушает то, что дадут. Никогда не капризничает. Сама умеет одеваться, сама ходит в туалет. Она только платье на спине сама застегнуть не может. Дети всегда переживают, когда их впервые оставляют одних в садике. Обязательно нужно дать время на адаптацию. А вы хотите вот так, вот сразу, в первый же день оставить ребенка с утра до самого вечера. «Я уверена, что Наташе времени на адаптацию не понадобится, только прошу вас ни в коем случае не отбирать у нее газеты». «Она что, читать умеет? И читает газеты?» «Ну что вы, не умеет она читать. Играет она так». «Очень странная игра. Никогда не видела, чтобы дети играли в газету». «А Наташа играет. Ну все, я побежала, а то на завод опоздаю. Наташенька, доченька, пока в садике с тетей побудешь, как мы с тобой договорились вчера, хорошо? В окошко маме помашешь?» «Да». «Вот и молодец. Все, до вечера. Не шали и слушайся тетю». Мама поцеловала меня и выскочила за дверь. Чтобы не огорчать ее, я подошел к окну и дисциплинированно помахал ей рукой. Вот и все. Я теперь самый настоящий детсадовец. Можно сказать, я сделал первый шаг в своей карьере. Первый шаг по моему плану. Да, теперь у меня есть план. Не план, а план. План на всю мою жизнь. Я знаю, что будет тяжело, но я единственный человек в мире, который знает о приближающейся катастрофе. Я обязан хотя бы попытаться. Сзади подошла воспитательница, приглашает меня пойти посмотреть рыбок в аквариуме. На рыбок мне, конечно, глубоко плевать, но я все равно иду их смотреть. Зачем обижать женщину? Опять же, если я не пойду смотреть рыбок, она может придумать что-нибудь еще. Например, отправит меня играть в куклы. По мне, так уж лучше рыбки.